Нельзя было безоговорочно назвать полотно шедевром. Местами краски легли слишком густо, если присмотреться, намеренно грубое импасто. Вся сцена чуть слишком статична, контрасты тонов слабоваты, но и это, вероятно, из-за живущей в памяти картины Учелло. И несмотря ни на что, полотно сохраняло значительность, какую-то особую духовность, и, хочешь не хочешь, несомненно выделялось на фоне всей послевоенной английской живописи. Но, может быть, самая главная загадка этой картины заключалась в том, что она, как и все работы этой серии, была создана человеком преклонного возраста. Бресли написал «Охоту при луне» в 1965-м, когда ему уже стукнуло 69. А ведь с тех пор прошло еще 8 лет. Тут, вдруг словно для того, чтобы разрешить эту загадку, из сада в дом вошел сам художник. Из плоти и крови и направился к Дэвиду. «Уильямс, дорогой мой!» Он шел к Дэвиду, протянув для пожатия руку в голубых брюках, темно-синей рубашке и, неожиданно яркое напоминание об Оксфорде и Кембридже, в вороте рубашки сверкал шелком красный шейный платок. Совершенно седая голова, но брови гораздо темнее, хотя и в них достаточно седины. Нос картошкой, обманчиво строгий рот, припухшие серо-голубые глаза на крепком загорелом лице. Бодр, движения быстрые, будто сознает, что не должен выказывать слабость. Он оказался меньше ростом и более подтянут, чем Дэвид мог представить себе по фотографиям. «Быть здесь, в вашем доме, большая честь для меня, сэр. Бросьте, бросьте. Вся эта чушь!» Старик сжал Дэвиду локоть. Улыбка и вопрос в светлых глазах под кустистыми бровями, снежно-белая прядь над лбом, выражение лица пытливое и замкнутое одновременно. «О вас позаботились?» «Да, все великолепно. Надеюсь, мышь вас никак не огорчила? Она малость не в себе». Старик стоял, руки на бедрах, стремясь показать, что он молод и бодр, почти ровесник Дэвиду. «Воображает, что она Лиззи Сидл. А я, получается, тот паршивый хлюпик-итальяшка, чертовски оскорбительно, а? Нет?» Дэвид рассмеялся. «Я вроде бы заметил что-то». Бресли поднял взгляд к потолку. «Дорогой мой, вы не можете себе представить, до сих пор девчонки этого возраста. Ну, а как насчет чая, да? Мы пьем чай в саду». Они направились к двери в сад, и, проходя мимо, Дэвид указал на охоту при луне. «Замечательно, что я снова ее вижу, дай бог, чтобы в типографии с репродукцией не подкачали». Бресли пожал плечами, словно это его нисколько не заботило, а может и правда был безразличен к столь явной лести. Потом снова бросил на Дэвида пытливый взгляд. «Ну, а вы? Я слышал, вы не такой уж пирожок с ничем, а? Ну, что вы? Читал ваш опус. Про тех, о ком вы там пишете, я и слыхом не слыхал. Здорово написали. Но вы со мной не согласны?» Бресли взял его под руку. «Милый юноша, я ведь не ученый, невежда в таких вещах, которые вы наверняка с детства, как мамкину титьку, знали. Вы просто удивитесь. Что поделаешь? Придется принимать меня таким, как есть, а? Нет?» Они вышли в сад. Девушка по прозвищу Мышь, по-прежнему босая и в белом арабском одеянии, прошла наискось через лужайку от дальнего конца дома. Она несла поднос с чашками и чайником и не обратила на мужчин никакого внимания.